Глава 20. Мой народ – это твой народ, и твой Бог – это мой Бог. Последние 2000 лет еврейской истории наполнены леденящими душу рассказами о зверствах, которые творились над еврейским народом, так называемыми христианами и другими ненавистниками евреев. Это началось с официальным принятием христианства, когда учение Христа стало укореняться и распространяться среди языческих народов. До этого народы не имели никаких монотеистических концепций, не имели они и представления о том, кто такой Бог Израиля и его Мессия. В Новом Завете, в книге «Деяний святых апостолов», главы 10-11, мы читаем, что Иешуа посредством видения велел Симону Петру идти в Кесарию и проповедовать Евангелие язычникам. Петру было нелегко поверить, что он понял Господа правильно и что такова действительно воля Божья. Он не мог и помыслить о том, чтобы войти в дом язычника, да еще римлянина, и принимать вместе с ними пищу. Позже остальные апостолы сурово упрекали его за то, что он осмелился принести Божью благую весть о спасении необрезанным язычникам. Насколько же все изменилось в наши дни, когда христиане-неевреи удивляются каждому еврею, нашедшему свой путь к Мессии? Роковой исторической ошибкой еврейского народа было то, что мы пытались как бы монополизировать Бога, думая, что Он принадлежит только нам. Позже многие неевреи повторили ту же ошибку, когда они своей верой принимали Мессию Израиля, но пытались осознанно или неосознанно отделить нас от Него и лишить Иешуа принадлежности к еврейству. Поступая так, неевреи помогали усугубить раскол, возникший уже на ранней стадии между раввинским и мессианским иудаизмом. Кроме того, многие из язычников и идолопоклонников приняли лишь внешние ритуалы того, что они считали новой религией, часто встраивая христианство в свои прежние языческие ритуалы, что привело к весьма странному результату. Например, почитание святых в римско-католической церкви – это не что иное, как почитание древнегреческих и древнеримских языческих богов, прикрытых христианскими одеяниями. Так римская богиня Венера стала Девой Марией. Другие языческие боги стали апостолами, святыми, ангелами и покровителями. Их статуи были помещены в соборы, чтобы им могли поклоняться неграмотные толпы, поощряемые к тому священниками и епископами. Каждому так называемому святому был выделен особый день в церковном календаре, и этот день отмечала вся церковь. Подобным же образом возникли традиции, связанные с Рождеством и Пасхой. Они почти не имеют под собой основы в Священном Писании. Отношение некоторых отцов церкви к евреям было возмутительным. Они называли евреев детьми сатаны, христоубийцами, ненавистниками всего доброго. Священники призывали к массовым убийствам евреев, чтобы умилостивить разгневанного Бога и умиротворить святых. Это выражение, заимствованное из обихода язычников. Понятно, что при таких обстоятельствах и в такой атмосфере христианство стремилось как можно скорее отделиться от иудаизма. Неудивительно и то, что стремление было взаимным. Так прошло более 15 веков ненависти христиан к евреям. Даже реформация, произошедшая в XVI веке, не привела к существенному улучшению ситуации. Имена великих реформаторов, включая Мартина Лютера, в еврейском сообществе ассоциировались с грубыми антисемитскими высказываниями этих христианских лидеров. Многие из протестантских церквей унаследовали от католиков враждебное отношение к евреям. Правда, протестанты всегда утверждали, что в вопросах теологии для них единственным авторитетом является Библия, и очистили христианство от многих чужеродных его сути примесей. Тем не менее, протестанты все же старались держаться подальше от евреев, так как, подобно своим предшественникам-католикам, верили, что Бог оставил свой древний народ и избрал вместо него другой, христианскую церковь. Эта известная ересь под названием «теология замещения» провозглашает, что после заключения Нового Завета с Иисусом Христом церковь унаследовала все благословения, обещанные евреям в Танахе, так как она верна Господу и повинуется Ему, а на долю непокорных евреев выпали одни лишь проклятия закона. Даже некоторые из тех христиан, кто понимал Божью истину так, как она изложена в Писании, не хотели признать, что евреи остаются избранным Божьим народом хотя бы потому, что Бог обещал быть верным своему древнему завету с патриархами Израиля. Эти христиане были достаточно честны, чтобы признать, что когда-то в будущем евреев все же ожидает славная судьба, и они будут играть важную роль в Царстве Господнем, но только в том случае и тогда, когда все обратятся в христианство. Без сомнения, во всех этих ложных учениях много высокомерия и предрассудков со стороны неевреев-христиан, которые считают себя более праведными, более верными и более послушными Богу, чем заблудшие евреи. Понятно, что это чувство превосходства не находит никаких оснований ни в Библии, ни в исторической реальности. Кстати, для примера вспомню Тануса, молодого арабского католика, с которым я познакомился в Яффе. Разговоры, которые мы с ним вели, могли бы показаться смешными, если бы это не было так печально. Однажды я был у него дома. Все стены были увешаны священными изображениями Мадонны с ребенком Иисусом на руках, святого Георгия, сражающегося с драконом. Висела здесь и репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, и серебряное распятие, изображение Христа на кресте. Я не мог не вспомнить религиозных евреев, завешивающих стены портретами раввинов и еврейских святых. Под подушкой в своей постели Танус держал маленький крест как амулет против сглаза и на счастье, точно так же, как суеверные евреи держат амулеты в своих домах. На полке в комнате лежал пыльный Новый Завет, явно редко открываемый. Когда я заговорил с ним о Мессии, Танус упорно настаивал, что евреи должны обратиться в христианство, чтобы спастись. Я спросил его, что конкретно он понимает под терминами «обратиться в христианство» и «спасение». Ведь люди могут использовать одни и те же слова, вкладывая в них совершенно различный смысл, так что я хотел удостовериться, что мы правильно понимаем друг друга. Для него слова «обратиться» и «спастись» были синонимами. Оба термина означали «присоединиться к римско-католической церкви», другими словами, «стать хорошим католиком», принять крещение от священника, регулярно посещать церковные мессы и участвовать во всех католических ритуалах. Вы действительно думаете, что еврей должен стать христианином, чтобы спастись? Спросил я. Ведь Иешуа был евреем, не так ли? Можете ли вы, Танус, объяснить мне, почему еврей должен сменить свою религию и обратиться, чтобы принять своего еврейского мессию? «Да, Иисус Христос действительно родился евреем», — согласился он, «но он стал христианином, когда его крестили в реке Иордан». «Скажите, а что это за крест висит у вас на шее? Почему вы его носите?» «Глупый вопрос. Я христианин, а крест — символ моей религии». «А вы знаете, что если человек носит крест на своей шее только как украшение, вместо того, чтобы ежедневно нести его по жизни, распиная собственные плотские желания и похоть, как велел Иисус, то крест принесет ему смерть, а не жизнь?» «Боже упаси!» Танус торопливо сотворил крестное знамение по католическому обычаю. Я просто ношу крест, как носили его мои родители, как носит мой священник. Все христиане носят крест, не особенно размышляя над этим. И вообще, почему это вы, еврей, заинтересовались нашим христианским крестом? Этот вопрос, Танус, мне задают и многие евреи. Они тоже не могут понять, почему я, еврей, верю в Иешуа, человека, который был распят на кресте и умер позорной смертью. И они были бы правы, если бы Иешуа так и остался в могиле. Но вы же помните, что случилось на третий день? Конечно, он воскрес из мертвых, словно хвастаясь своим знаниями, ответил Танус. «И что это значит для вас?» – спросил я. «Уверены ли вы, что вам обеспечена вечная жизнь, поскольку в вас живет Иешуа, восставший из мертвых? Вы действительно пережили новое рождение?» «Конечно! Меня же крестили в церкви!» «Нет, Танус, я спрашиваю, родились ли вы заново или нет? Верите ли вы, что смерть и воскресение Иешуа – ваши собственные смерть и воскресение?» И что лишь он один, ни церковь, ни священник и даже не сам Папа Римский может спасти вас и даровать полное прощение грехов. Танус явно испытывал замешательство и смущение. Он не мог понять, чем являются сказанные мною слова – чистой ересью или истиной живого Бога. «Наш священник никогда не говорил с нами об этом», – наконец признался он. «Мы в такое не верим. В такое верят муджадидины, по-арабски заново рожденные. Возможно, так вас учит церковь, но что об этом говорит Бог? Вы когда-нибудь читали Новый Завет?» – спросил я. «Нет, священник не позволяет нам самим читать Новый Завет. Он говорит, что религия – дело богословов, и что только тот, кто учился в богословской семинарии, может правильно понимать Евангелие. Каждое воскресенье он объясняет нам, что там написано, и даже читает нам отрывки из Нового Завета на латыни». «Так вы, наверное, очень хорошо знаете латынь. Вы понимаете, что читает священник?» «Ну, сказать по правде, нет. Видите ли, я не такой уж религиозный человек. Я хожу на мессы только по праздникам. А с тех пор, как похоронил мать, не бываю на мессах даже на Рождество и Пасху. Я не очень-то религиозен, я просто обыкновенный человек». «Вы хотите сказать, что даже по своим собственным меркам вы не на высоте? В таком случае, как вы можете быть уверены, куда попадете после смерти?» «Этого никто не может знать», – задумчиво сказал Танус. «Если человек ведет праведную жизнь, ежедневно молится, если он крещен и регулярно посещает мессы, то у него есть шансы попасть на небо, и, может быть, церковь даже канонизирует его как святого через много лет после его смерти. А если он дурной человек, то наверняка попадет в ад. Ну, а если он и не праведник, и не злодей, то наверняка попадет в чистилище». Католики верят, хотя нигде в Писании об этом не сказано, что существует чистилище, особое место временного пребывания, где души умерших очищаются, пока не станут достойными рая. «А вы знаете, Танус, что говорится в Новом Завете о новом рождении?» Танус не знал, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить ему благую весть о Господнем спасении через Иешуа Мессию. Как это ни грустно, но предрассудки, упрямство и укоренившиеся психологические барьеры помешали ему отдать свою жизнь Иешуа и принять его в качестве господина своей жизни. Могу только соболезновать ему, ведь такая живая взаимосвязь с Богом могла бы устранить немало проблем в его жизни. Оказалось, что номинальному христианину не менее трудно, чем еврею, войти в Царство Небесное. Оба должны сперва всем сердцем принять господство Иешуа над собой и его власть над своей жизнью. В одном из полетов за границу Моими соседями оказались израильский бизнесмен и францисканский монах, облаченный в толстую коричневую рясу. Я так хорошо помню этот случай, потому что из любви к моему народу и повинуясь Писанию, которое учит проповедовать Евангелие, во-первых, Иудею, я заговорил с израильтянином и рассказал ему о Мессии. Мне почему-то показалось, что монах не был заново рожденным верующим. Так как израильтянин весьма заинтересовался моими словами, я решил наглядно продемонстрировать ему, что недостаточно быть формальным христианином, чтобы попасть в Царство Небесное. Я повернулся к монаху, с которым уже познакомился до этого, и спросил его: «Сэр, вы уверены, что после смерти попадете на небо?» Он ответил почти как Танус: «Очень надеюсь». Тогда я спросил: «Предположим, вы стоите у небесных врат, и Господь спрашивает: почему вы думаете, что можете войти? Что бы вы ответили ему?» Ответ монаха был типичным: «Я, как мог, старался быть хорошим». «Тогда зачем же Иешуа принес себя в жертву, если вам достаточно быть хорошим, чтобы попасть в его царство?» – озадачил я его. Как и Танус, он, по-видимому, никогда не задавался этим вопросом. Я открыл Писание и попросил его прочесть следующие строки: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я особо указал на 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Монах был поставлен в тупик, словно впервые в жизни открыл для себя эти строки. Я использовал эту возможность, чтобы показать ему еще кое-что из Писания, например, вот это место из первого послания Иоанна, 5 глава, с 11 по 13 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Израильский бизнесмен, прислушивавшийся к моему разговору с монахом, слегка улыбался. Тогда я открыл свой Танах и показал ему пророчество Иеремии, главу 31, и Иезекииля, главу 36, в которых Бог обещал заключить с евреями новый завет прощения и дать им новое сердце и новый дух. Я разъяснил ему, что вся мессианская христианская вера основана только на Танахе, и что тот, кто этого не понимает, не знает ни Иешуа, ни Нового Завета. Монах, хотя я о нем даже не упоминал, невольно служил при этом живой иллюстрацией к моим словам. Перед лицом грубого антисемитизма, то скрытого, то явного, наличие христиан, разделяющих идеи библейского сионизма, словно освежающий ветерок в раскаленной пустыне. Я уже упоминал в этой книге мессианских неевреев-христиан, любящих Израиль всем сердцем и постоянно молящихся за мир и процветание Израиля и Иерусалима. Они торжественно признавали тот факт, что они ничем не лучше, ничем не выше любого другого грешника в мире, будь то еврей или не еврей, и приняли слова апостола Павла, сказавшего об этом: «Вам, говорю язычникам, если корень свят, то и ветви, Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Есть еще и такое, совершенно ясное место. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 14, 19, 20 стих. В среде этих мессианских неевреев, которые по-настоящему поняли смысл Нового Завета, можно встретить беззаветную преданность делу Израиля. Многие из них часто бывают в Израиле. Для развития страны они жертвуют деньги, время и силы. Они посылают своих детей работать добровольцами в кибуцах, больницах, домах престарелых и даже служить в израильской армии. И они служат Израилю, живя в своих странах и являясь очень эффективными произраильскими лобби, выступающим в поддержку идеи сионизма. Например, многие из них оказывали давление на правительство бывшего Советского Союза, чтобы оно выпустило еврейских отказников и узников. Многие люди обязаны им своей свободой и выездом в Израиль. Группы таких сионистов-христиан не во всем согласны между собой. Между ними идут споры и о ключевых проблемах, но все они едины в безоговорочной поддержке права Израиля на существование в своих границах, и все они верят, что обетования, данные Богом своему древнему народу, действительны и в наши дни. Все вместе они активно протестуют против разного рода международных резолюций, осуждающих Израиль. Но многие религиозные вожди Израиля не одобряют деятельность сионистов-христиан и поддержку, которую они оказывают еврейскому государству. Противники этих христиан либо сами антисемиты, либо подозревают сионистов-христиан в каких-то тайных мотивах и миссионерских намерениях. Так или иначе, но некоторые из ключевых постов в правительстве заняты людьми, которые изо всех сил стараются препятствовать деятельности сионистов-христиан. Они отказывают мессианским верующим в праве въезда в Израиль и не продлевают визы тем, кто уже находится в стране. В общем, они стараются осложнить жизнь мессиан в Израиле. Печально, но поступая так, лидеры правительства рубят сук, на котором сидят. Всем известно, что у изолированного Израиля в мире немного союзников и защитников, которые бы так любили и поддерживали нашу страну, как сионисты-христиане. Я уверен, что если бы израильский премьер-министр знал, как наши миграционные службы обращаются с этими людьми, он бы направил внутреннюю политику Израиля на укрепление и развитие связей с этими союзниками. Всем сердцем верю,